Глава 9. Сама по себе человеческая жадность не так страшна. В разумных количествах она даже становится полезной и называется бережливостью, запасливостью или даже деловой хваткой. Но как только к ней добавляется еще какой-то порог, жадность принимает самые чудовищные формы. Алчность, подлость, беспринципность и даже убийство – все это дети жадности. Именно она зачастую стоит за предательством и мошенничеством, за кражами и грабежами. Именно жадность, если ее пестовать и поощрять, способна превратить даже самых добрых и светлых душой людей в современных Плюшкиных и Гобсеков. Со временем жадность выжигает в человеке все человеческое, а алчность уничтожает все оставшиеся моральные преграды, оставляя после себя только жажду денег. В дверь шамана настойчиво постучали, и Александр, театрально вздыхая и закатывая глаза, прошел в прихожую. Оставшийся в комнате кот сладко потянулся, растопырив на лапках свои пушистые пальчики, выпустил из них острые и загнутые, как рыболовные крючки, коготки и смачно зевнул. После этого, повторив ритуал еще раза три, он положил голову на вытянутые передние лапки и с блаженным выражением на мордочке стал рассматривать гостью. Шаман зашел следом за ней и, незаметно подмигнув коту, обратился к посетительнице. «Сюда, пожалуйста, Олеся. Присаживайтесь, располагайтесь». Александр галантно отставил перед девушкой кресло и усадил ее за стол. Пока она доставала из сумочки несколько шариковых ручек и тетрадей, шаман и кот ее внимательно рассмотрели. Девушке на вид было около 20 лет, и ее красота была в самом расцвете. Искусно нанесенный яркий макияж добавлял лицу выразительности и шарма, а не спадающие на плечи огненно-рыжие волосы делали ее похожей на ведьму с картинки. Этому образу соответствовало и красное облегающее платье с очень глубоким декольте, выгодно подчеркивающее достоинство фигуры. И если сейчас появится Аня, если спросит, кому пожаловала девушка, ты, дружище, во мне не сомневайся, смеясь, подумал кот. Я ни секундочки молчать не стану. Сразу на тебя лапой укажу, без промедления. Тогда мне придется эту Олесю убить, а ее тело я заставлю тебя съесть, пошутил в ответ Александр. Без соли и без лука, как говорится. Ты же знаешь, что котам кремниевые соединения противопоказаны. Все эти ботоксы и силиконы. Бррр. Так что предлагаю ее не убивать, а просто мучить. Долго и старательно. Вы готовы, Саша? Вклинилась с вопросом в их обмен мыслями гостья. Конечно, конечно. С липкой улыбкой ответил Александр и подчеркнуто нечаянно заглянул ей в декольте. «Саш, а что интересного там показывают?» Раздался в головах у Александра и кота чуть дрожащий голос Ани. А вскоре появилась и она сама, сперва легким облачком, но постепенно проявляясь в своем человеческом виде. «Привет. Дима сейчас расскажет», – коротко ответил ей мужчина и продолжил, обращаясь к Олесе. «Я весь в вашем распоряжении». «Они скабелируются», – все еще смеясь, пояснил кот и вкратце описал всю ситуацию целиком. Аня, улыбаясь, покачала головой и послала Александру воздушный поцелуй. Тот его украдкой поймал и ловко спрятал в карман. «Саша, сзади!» – вдруг вскрикнула Аня. «Что сзади?» – мысленно спросил у нее шаман, не отводя взгляда от Олеси. «Хвост у тебя, павлиный, сзади! Не наступи!» – тут же вставил свои 3 копейки кот. «Я его кошачьим длинным языком подвяжу», – в тон ответил друг. «Итак, мы приступаем к большому социологическому опросу, за который вы, как я и обещала, получите 5000 рублей. В ходе опроса постарайтесь отвечать на все четко и объективно. По времени мы с вами…» – девушка крутанула на пальцы огненный локон – «неограниченные. Может быть, нальете чай, чтобы нам во время опроса не отвлекаться?» «Вот же стерва!» возмутилась Аня. «Стерва, к твоему сведению, Анюта, это труп коровы, если, конечно, заглянуть в словарь», — подколол ее кот. «Впрочем, Вряд ли современные девушки знают, что это такое. Ой, ну куда уж мне, ты ветераны колчаковских фронтов. А про стеру я все правильно говорю. Коровы. Очень молодой коровы. Прямо тёлочки. Засмеялась ему в ответ собеседница. Да-да, конечно, налью. Поднялся в это время из кресла шаман и смущенно развел руками. А у меня только листья смородины есть. С ними чай будете? Ой, как вы угадали, я их тоже люблю. Конечно, наливайте. Слишком радостно заулыбалась девушка. Александр быстрым шагом прошел на кухню и услышал за спиной насмешку кота. Хвост, на хвост павлине не наступи. Пока мужчина заваривал листья, Олеся оглядела комнату, особо задержавшись взглядом на висящем на стене огромном рыцарском мече. «Котик, а ты предметы силы и мысли ронять умеешь?» – спросила Аня, проследив за взглядом Олеси. «Мечи, к примеру». «Ребят, не отвлекайте меня, я же все-таки на работе», – мысленно попросил Александр своих неугомонных друзей. И продолжил уже вслух, поставив перед Олесей кружку с напитком. «Пожалуйста, угощайтесь. Листочки свежие, ароматные. Угощайтесь». «Саша, такое дело. Я, кажется, не закрыла входную дверь. Можете закрыть?» «Да кто ко мне придет? Кому я нужен?» Беззаботно рассмеялся мужчина, усаживаясь в кресле. «Если только вампир-суицидник забредет опять», — влез со своим сарказмом кот. «Или очередной демон смерти в теле ребенка. А тогда, действительно, кому ты нужен? Какой-то страж миров и высший дух всего-то навсего». «Говорящий кот – это удача, а молчащий – это счастье», – мысленно пробормотал шаман. А девушка тем временем обиженно надула губки и, сильно наклонившись вперед, ближе к собеседнику, попросила. «Саша, ну закройте. Я не хочу, чтобы нас во время опроса…» При этом она шаловливо улыбнулась. «Кто-нибудь отвлек?» «Ах, да-да, сейчас!» Александр вскочил из кресла. «Сейчас, минуточку!» Когда мужчина вернулся в комнату и уселся на свое место, девушка, смеясь, подняла кружку с чаем. «За знакомство?» «За вас!» – ответил Александр и за один раз осушил кружку, чем вызвал радостную улыбку гостей. «Итак», – пододвинула она к себе бумаги, – «ваше имя?» «Александр». «Фамилия?» «Второй». «Вы шутите?» «Что вы, Олеся? Фамилия – это то, что достается нам от родителей, как и внешность», – подмигнул девушке шаман. «И к этому нужно относиться серьезно». «Да шучу я, шучу. Как можно не шутить с такой красавицей, как вы? Но раз уж опрос анонимный, то почему бы мне не побыть полчаса царем Александра Вторым? Это же так романтично. Царь, который готов вам служить». «Ну хорошо. Царь так царь», – добродушно улыбнулась девушка. А Александр тут же картинно ей поклонился. «Очень приятно, царь». Собеседники вместе засмеялись удачной шутке, а кот с дивана стал отчетливо мурлыкать Марсельезу. «Товарищ комиссар, для революционера-подпольщика ты слишком явно поешь гимн революции», – подумал шаман. «Не мешай, я с царизмом в твоем лице борюсь», – также мысленно засмеялся кот. «По поручению обманутой невесты, а Олеся все равно не услышит. А если бы и услышала, то она таких мелодий явно не знает. Их ведь не крутят в клубах и на вечеринках». «Сколько вам лет?» – одновременно с этим задала вопрос посетительница. «Ох, и вопросики у вас. Скажу много, подумаете, что я старый и неинтересный. Скажу мало, решите, что рисуюсь». Эх, только женщина способна поставить мужчину в столь безвыходную ситуацию. И опять же, только женщина вдохновляет его найти из этой ситуации выход. «А ты вправду хоть помнишь, сколько тебе лет?» – поинтересовался кот. 500? 800? 1000? «Помню, но не точно. Я как раз лет 500 назад это забыл», – мысленно усмехнулся шаман и сказал вслух для Олеси. «Пишите 35». «А лучше 1035. Так будет ближе к истине», – фыркнул кот. «Молчи, сопляк столетний», – парировал шаман. «Неужели правда около 1000?» – удивилась Анна. «Около того, любимая. Я ведь крестоносец. Участвовал во втором походе». «Ваше образование?» продолжила с усердным видом записывать Олеся. «Магистр». «Серьезно?» – не поверила Олеся. «А это уже без шуток», – подтвердил Александр. «Сколько раз?» – спросила с дивана Аня. «Именно магистром я стал трижды», – мысленно ответил шаман. «А всего получал образование 26 раз. И это я еще не считаю, сколько раз просто был учеником у разных умных людей, философов, бродяг и шаманов». «Какая у вас специальность?» – задала следующий вопрос гостья. «Скажем так, я специалист в области энергетики». «Ты еще у него про стаж?» – спроси. «Закашляешься от удивления», – с неприязнью фыркнула Аня. «Или можно просто попросить о встрече с начальником», – серьезным видом добавил кот и засмеялся вместе с Аней. «Работаете по специальности?» «Да, более чем». «Бывали ли вы за границей?» «Бывал. По работе». «У вас там есть родственники?» «Нет, не уверен». «А в России?» «Точно нет». «Ну, если невеста не считается, то точно нет», — с обидой вставила Аня. «Считаешься. Очень считаешься. Но ей это знать ни к чему», — веско пояснил любимый шаман. «А еще я. Аж с прошлого века. Так что, Александр, ты как был с котом, так и остаешься». Тут же убил на корню всю торжественность момента кот. «Вот и я порой задумываюсь, за что мне столько лет подряд такое наказание?» – негромко подумал шаман. «Ваше любимое время года?» «Осень», – ответил Александр. В это время у девушки пиликнул телефон, и она отвлеклась на то, чтобы ответить на сообщение. Тогда шаман развил свою мысль дальше. «Видите ли, Олеся, у всего в мире есть 4 стадии – зарождение, время силы, зрелость и увядание. У человека это детство, молодость, зрелость и старость. У суток это утро, день, вечер и ночь. А у года это весна, лето, осень и зима. Поэтому я люблю не просто осень, а осенний вечер. Так сказать, двойная зрелость». «А вы философ», — засмеялась девушка. «И я думаю, пора сворачивать интервью», — сказал кот. «Народ уже волнуется, могут глупости понаделать». Шаман еле заметно кивнул ему в ответ и обратился к девушке. «Да что я. Вот один мой старый друг, он точно философ. Он однажды сказал, что жадность способна уничтожить в человеке все человеческое и вкупе с другими пороками сделать из человека потребителя, без сердца и души. Коллекционера денег». «Ваш друг действительно мудр», — улыбнулась девушка. «А что еще интересного он сказал?» «Много что. Например, что вы подсыпали мне в чай клофелин, но он все равно на меня не подействует», — ответил ей шаман уже своим обычным голосом, без ужимок и заигрываний. «Что, простите?» — удивилась и как-то мгновенно собралась, будто пружина Олеся. «Нет, Тамара, не прощу». Девушка в это время, уже вскочившая на ноги, услышав свое настоящее имя, медленно села в кресло и грустно улыбнулась. «Я арестована, да?» «Нет. Как и эти скучающие парни в микроавтобусе у подъезда, которые вас торопят по СМС». «Нет», – недоверчиво переспросила Тамара и откинула со лба прядь рыжих волос. «Нет. Но позвать их сюда придется. Дверь я уже открыл. Только пусть не забудут про тапки, когда зайдут. А то он…» – шаман кивнул на кота. «Не только жадных не любит, но и тех, кто ходит по квартире обутый». «Он?» Девушка в недоумении уставилась на кота, непринужденно сидящего на диване. Кот ей важно кивнул, отсалютовал лапкой, и в эту же секунду в голове незадачливой воровки раздался насмешливый голос. «Сударыня, ну что же вы каждое слово повторяете-то? Вы же не попугай?» Девушка ошарашенно посмотрела на Александра. «Вы тоже его слышите?» «Да, и не первый год. Кстати, Тамара, парик можете снять. Ограбление вам явно не удалось, так как таблетки не подействовали. Ваши наивные попытки выяснить, есть ли у меня родственники, меня лишь насмешили, как и флирт с целью тянуть время. Ну а о сообщниках я узнал сразу. Позовите этих ребят сюда, я настаиваю». «Но они меня за это убьют, это же предательство». «А то, что вы хотели меня усыпить и ограбить, это что? Подвиг, достойный подражания потомков?» — усмехнулся шаман. «Зовите, милочка, зовите. Вам дешевле с ними поссориться, чем с Александром», — громким шепотом сказал кот, и девушка инстинктивно шарахнулась от дивана. Увидев в глазах Тамары сомнение, шаман взял со стола ее кружку с чаем и выплеснул жидкость в сторону коридора. Затем взглядом заставил летящую воду вернуться назад в кружку, не растеряв по дороге ни единой капли. «Надеюсь, теперь вы поняли, что если я сам к ним спущусь, то от машины может ничего не остаться», — сурово спросил Александр, ставя чай на стол. «Поняла». «Ну так зовите, и пусть про тапки не забудут», — уже вполне благодушно договорил мужчина. Кот кивнул Анне, жадно ловивший каждое слово собеседников, и прошептал ей: «Что сейчас будет?» «Итак, господа грабители», — обратился Александр к вошедшим ребятам в комбинезонах грузчиков. «Когда Олеся, Тамара, немного ввела своих подельников в курс дела. И, конечно же, милая дама. Я знаю, что ваша банда действует уже около года, и на ваших руках даже есть кровь человека. К вашему счастью, я не судья и не палач, и не я решаю, кому жить, а кому нет. Я лишь наставляю на путь исправления, а идти по нему или нет, решать вам самим. Я даже не стану вас задерживать или сообщать о вас в полицию. Просто отпущу, но посоветую найти какую-нибудь волонтерскую организацию и к ней присоединиться. Прекратить делать плохое и начать делать хорошее. Ведь это так просто». Вся компания грабителей облегченно переглянулась, а кот в предвкушении сюрприза сжал передние лапки в кулачки. Шаман одухотворенно продолжил: «И когда сделанного добра будет больше, чем зла, вы не будете чувствовать этот запах». «Какой запах?» — спросила девушка, забившись в угол кресла. «Запах денег. Хоть они и не пахнут», — улыбнулся Александр. «Но вы их, ребята, понюхайте». «Понюхайте, понюхайте». Парни достали из карманов мелочь и понюхали. Девушка тоже извлекла из сумочки несколько купюр. Затем все трое синхронно закашлялись. «Что за дрянь? Вонь, как из сортира!» «Это запах не из сортира, а из могилы. Именно так сейчас пахнет тот, кто получил передозировку клофелина месяц назад», — негромко и с расстановкой произнес Александр. «Этот запах денег вы будете чувствовать теперь всегда, пока добра будет сделано меньше, чем зла». «Ты что с нами сделал, придурок?» — резко поднялся из кресла один из грабителей, молодой блондин со шрамом на щеке и по заячьи торчащими зубами. Но шаман лишь махнул рукой в его сторону и того буквально впечатало обратно, будто взрывной волной. Александр вопросительно посмотрел на его подельника, полного мужчину лет 40, больше похожего на доброго повара из советских сказок. Но повар, оценив расстановку сил, решил благоразумно отсидеться и лишь неопределенно развел руками, демонстрируя покорность. «Разумно. Я думаю, дня через 3-4 вы более серьезно обдумаете мои слова. А теперь пошли вон. Вас ждет новая жизнь. Наслаждайтесь ее ароматом». «Я так соскучилась по запахам», — грустно вздохнула Аня, но ни шаман, ни кот ей не ответили, виновато отведя глаза. Пока грабители в прихожей переобувались и шепотом ругались между собой, шаман силой мысли вскипятил воду. А когда они ушли, Александр запарил листья смородины и вышел с напитком на балкон. Шумно отхлебнув из кружки горячий чай, он спросил у кота: «А зачем ты говорил с Тамарой с таким сильным мурчащим акцентом?» «Ну это же прикольно», — ответил тот. «Звучит же классно, замурчательно. Интересно слышать столь веский аргумент от того, кто свободно рассуждает о жадности и нравственности, шутя усмиряет грозных демонов и знает наизусть все догмы философии Дидро и Вольтера», — засмеялась Аня. «Мы такой разносторонний», — гордо согласился кот и по-гусарски закрутил вверх усы.